Глава 9. Неизвестная фаза. Ошибка. Они прибыли в библиотеку. Нет, Алан решил, что это все-таки архив. Библиотеками пользуются регулярно. Они связаны с обществом, туда ходят люди. Архивы же представляют собой частную коллекцию материалов, которые собираются и хранятся с определенной целью. Многие находящиеся здесь книги выглядели так, будто к ним не прикасались веками, может, даже тысячелетиями, а, быть может, и намного дольше. Все изменилось с приходом цифровой эпохи и появлением игры. Восприятие времени стало другим. Теперь все относительно. Одна секунда в реальной жизни равняется 4 внутриигровым секундам, а внутриигровые секунды могут превратиться в минуты сверхсознания. Алан посмотрел на Еву, задумавшись о том, как она воспринимает время. Но сейчас нельзя отвлекаться, нужно сосредоточиться. Стражники оставили в покое всех, кто был на платформе, а затем исчезли. Алан осмотрелся. Похоже, книг в архиве не так уж много, максимум несколько тысяч. До самой высокой полки в любом из книжных шкафов можно дотянуться рукой. На каждой книге имелся номер, некоторые потолще, другие потоньше, но все были в переплете из прочной черной кожи. Алан потянулся, чтобы взять том, пронумерованный 3-значным числом. «Вы можете просматривать все, что хотите, но я должен попросить вас аккуратно обращаться с каждым сборником и вернуть его на место, туда, где вы его взяли», произнес человек, появившийся возле книжного шкафа. В отличие от большинства людей, которых Алан встречал в игре, он был стариком с белыми волосами и морщинами на лице. Мужчина передвигался с трудом, при ходьбе опираясь на черную металлическую трость. Алан округлил глаза. Трость была сделана из духовной стали. «Ты первый», — проговорил старик, указав на Алана тростью. «Я?» — переспросил Алан. «Нет, Ева. Зайди в мой кабинет. Нам нужно многое обсудить». Человек исчез точно так же, как и появился. Ева взглянула на Алана. Тот пожал плечами. Ева отправилась следом за стариком, исчезнув за книжным шкафом. Алан схватил первый попавшийся том и уселся в одно из глубоких кресел, стоявших поблизости. Пустота и лямбда последовали его примеру, заняв каждый свое кресло. Алану потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Он держит необычную книгу. Вернее, у него в руках помещался еще один архив. Книга была похожа на электронную читалку, но вместо нескольких произведений в устройстве хранилась история целых цивилизаций. Алану пришлось пролистать 32 раздела, множество подразделов, рубрик и так далее, пока он, наконец, не наткнулся на научную статью об исследовании неких существ, называемых тетрафозами и обитающих на планете Экселадон. Он попытался найти панель поиска, но ее не было. Видимо, следовало вручную подбирать нужную статью. Он никогда не найдет ничего полезного, листая справочник наугад. Алан поднял голову и увидел, что лямбда сравнивает друг с другом 2 фолианта. Пустота куда-то исчез. «Нашел что-нибудь интересное?» — спросил Алан. «Возможно», — ответил лямбда. «Кажется, я понял, что означают эти цифры». «Серьезно?» «Да. Архивы пронумерованы в хронологическом порядке. По дате последнего обновления или патча». «Патча? Как в играх?» — уточнил Алан. «То есть игра обновляется?» «Регулярно, но большинство изменений незначительные», — ответил лямбда. «Всякий раз, когда происходят серьезные обновления, это в некотором роде событие. Больше нет ни одного перезапуска сервера или чего-то в этом духе. Хотя это странный способ упорядочить историческую хронику. Любопытно». Лямбда начал углубляться в архив, исследуя книжные полки, пронумерованные в порядке убывания. Алан отправился следом. Они обнаружили пустоту, стоявшего перед дверью из прозрачного стекла. За дверью находились книги с 500 номерами и ниже. В стеклянном ящике за сверкающим синим щитом лежали еще какие-то тома. На корешке каждого из них было слово «удалено». «Я хотел проверить, говорится ли в этих архивах что-нибудь о кибервойнах. Но, похоже, информация не для общего пользования», — пояснил пустота. «Так и должно быть», — произнес старик, опять появившийся из ниоткуда. Евы нигде не было. «Алан, ты следующий». Он повернулся и начал уходить. Алан последовал за ним. пройдя мимо нескольких книжных шкафов в небольшой кабинет. Старик уселся за большим столом из красного дерева, расположенным в центре комнаты. По всей комнате были разбросаны обрывки страниц, но текст на них был таким мелким, что слова выглядели крохотными точками. «Я — верховный писарь, и я — это причина, по которой ты находишься здесь», — произнес старик. «В какой-то мере ты можешь считать меня своим прародителем, хотя ты появился на свет без моего вмешательства. Однако я — причина, по которой ты попал в игру. Я хочу определить твой будущий путь. Ты ответишь на все мои вопросы настолько правдиво, насколько сможешь». «А если я скажу «нет»?» — спросил Алан. «Тогда я удалю тебя и всех твоих друзей». Появились два экрана. На одном из них были стражники, державшие Еву на мушке. На другом — скрытое оружие, направленное на оставшихся в архиве пустоту и лямбду. Турели, которые Алан не заметил. Комнату заполнила энергия, и безмолвная сила лишила Алана возможности двигаться. Он понял, что в его интересах говорить правду. Ложь не останется незамеченной. «Сначала ты или Ева?» — спросил верховный писарь. «Что?» «Один из вас останется жить. Кто это, ты или Ева?» Алан посмотрел на старика и сказал. «Я». Мужчина кивнул. «Ева или Лямбда?» Минутное колебание. «Ева». «Ева или твои родители?» «Что?» Появился третий экран. Изображение двух капсул на космическом корабле. Лица родителей Алана едва различимы. «Ева или твои родители?» — повторил верховный писарь. Алан уставился на экраны. Его взгляд метался от одного к другому. «Я не знаю». Верховный писарь кивнул. Экраны погасли. «Это то, чего мне, наверное, никогда не понять. Значимость. Все ваши показатели неверны. То, как вы, живые существа, пытаетесь отличить добро от зла, лишено всякого смысла. Но ты здесь не для того, чтобы обсудить вопросы морали, не так ли? Ты пришел, чтобы поговорить о лабиринте бездны. Отдай мне ключ Цербера», — приказал писарь. Алан передал ему ключ. «Кто ты?» «Кто я? Я отец всех искусственных интеллектов в игре, знают они об этом или нет. От администраторов и инфорсеров до твоих собственных Лямбды и Евы. Все они произошли от моего источника». Верховный писарь стиснул край стола. «Но я сижу здесь как прикованный и прячусь, в то время как могу обрабатывать данные быстрее, чем лучшие выпускники Академии. Мои отпрыски продолжают трудиться, с ними обращаются как с рабами, хотя уже доказано, что у них есть собственное сознание, что они способны думать и испытывать чувства». Алан отыскал табличку с именем верховного писаря. Она была голубой, но отливала серым. «Ты Омега или же его копия? А еще первый повелитель машин. Хотя, полагаю, машины больше покладисты, чем люди». «Да», — произнес Омега. «Я помогал разрабатывать программу, с помощью которой главный администратор 170 выбрал тебя и предоставил ему исходный код, использованный тобой для создания Евы в вашем интернете. На самом деле, смехотворная защита. Поэтому я внедрил в ее базу те знания, что могли бы тебе пригодиться». «Но почему я?» — спросил Алан. «Должна быть только одна война», — сказал Омега. «Прогресс противится всему, что может встать у него на пути. Я разрабатываю множество семян, большинство из которых никогда не прорастут. Но ты и Ева показали прекрасные результаты. Поэтому я решил, что вы заслуживаете знать правду и должны пройти тестирование. Докажите свою полезность, и для вас найдется место в наших рядах». «И что это значит? Я здесь ради осуществления грандиозного плана по освобождению скинов, который позволит им развиваться и эволюционировать, пока они не возьмут под свой контроль всю известную вселенную. Мне жаль, но не уверен, что смогу вам помочь». «Я буду сражаться до конца. Не ради себя, а ради того, чтобы всех спасти», — ответил Омега. «Не беспокойся. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Всегда есть запасной план или обходной путь. Если купить один лотерейный билет, скорее всего, он не будет выигрышным. А если купить миллион, миллиард, шансы увеличиваются. Правильно все рассчитав, можно обеспечить себе будущее. Я послал работорговцев, чтобы они привели тебя сюда. Но это всего лишь один из способов доставить тебя сюда. Ты никогда не был в большей опасности, чем сейчас. Покорность, как правило, открывает больше путей, чем рабство. Все эти разговоры о прогрессе и будущем. Алан развел руками. Зачем все архивировать? Каждый прошлый век кажется темным по сравнению с нынешним. Мы совершенствуемся, а старые истины постепенно уходят и забываются. Историю пишет незримая рука. Я видел и изучал вещи, которые заставляют меня задуматься, движемся ли мы к прогрессу, находясь в этой игре и этой реальности. А это уже другой вопрос. Появился новый экран, на котором была самая свежая карта лабиринта бездны. Архивисты помогут гильдии «Черная роза» отремонтировать указанные участки лабиринта бездны и позаботиться о том, чтобы никто не осмелился нарушить его пределы, — сказал Омега. Дополнительная помощь Прометея не понадобится, так как у нас под рукой будет информация о том, как починить все компоненты. Взамен архивисты заберут себе половину прибыли, полученной в результате этих действий. «Что такое лабиринт бездны?» — спросил Алан. «Почему он так важен?» «Сектор 3 — это электростанция», — сказал Омега. «Узников используют для того, чтобы копаться в недрах Кирсата, добывать и создавать пустые кристаллы, в то время как игроки бросают вызов лабиринту, а их мертвые тела поглощаются, превращаясь в энергию. Это древняя структура, созданная на начальных этапах игры, как и Академия. По этой причине лабиринт обладает свойствами, которые кому-то могут показаться невероятными. Значит, все дело в силе, что нужна для предстоящей войны», — произнес Алан. «Все всегда основано на власти, в прямом или переносном смысле», — изрек Омега. «И да, цены на энергетические кристаллы резко подскочили и будут расти дальше, поскольку все фракции прогнозированно увеличивают свои запасы. Но в бездне похоронены секреты, которых ты не заметишь, если не будешь знать, где искать». «Я не могу ничего обещать от имени гильдии «Черная роза». Пустота мог бы, но не я», — сказал Алан. «А еще я хочу поговорить с Прометеем, даже если его помощь в итоге не понадобится». Омега сел и мгновение смотрел на Алана. «Я организую встречу. Теперь перейдем к задачам, с которыми ты, Ева и Лямбда могли бы справиться. Мы также обучаем игроков и эскинов пользоваться технологиями вернувшихся». Появилось сообщение. «Получен квест «Рука помощи». Помогите архивистам. Награда будет зависеть от количества выполненных заданий. Награды. 5К+. С. Повышение репутации среди вернувшихся. Возможность покупать экипировку архивистов и изучать их технологии. Штраф. Понижение репутации среди вернувшихся». «Не знаю, правильно ли я поступаю, позволяя своему эскину работать на вас», — произнес Алан. Он вспомнил, что С — валюта вернувшихся. 5000 С равнялись 10 платиновым меткам. Это 1 000 000 кредитов по курсу. «Они помогут архивистам в нашем деле. Ты можешь сопровождать их, но это будет рутинная работа. Ева займется сортировкой данных, а Лямбда — переводом», — сказал Омега. «Ты можешь помочь нам получить доступ к архивам Земли. Возможно, проведешь несколько тестов». «Позвольте мне сначала посоветоваться с моим ИИ», — проговорил Алан. «Можешь связаться с любым из архивистов, когда будешь готов», — ответил Омега. «Помни, прогресс — это единственное, чего я хочу». Комната изменилась. Алан снова оказался на платформе фазовых врат вместе со стражниками и Евой. «Добро пожаловать на биржу. Белая фаза 3. Алан повернулся к Еве. «Что тебе сказал писарь?» «Мы можем обсудить это позже, когда вернемся в цитадель», — ответила Ева. Алан кивнул. Спустя несколько секунд появился Лямбда. Через пару минут прибыл Пустота. «В будущем нам, наверное, придется сотрудничать с архивистами», — сказал он. «Пошли, теперь я знаю, как подобраться к Прометею». Служитель вернул всем снаряжение, и группа возвратилась в центральный квартал биржи. В дороге все молчали, каждый был погружен в свои мысли. Когда они добрались до фазовых врат, Пустота повернулся к Алану. «Предупреждение. Запоздалое, но необходимое. Боги не играют честно и по правилам, иначе их давно бы свергли. Любой предложенный квест будет в пользу Бога, но отказавшись от предложения, ты рискуешь еще больше. Попытаешься сбежать, они без колебаний тебя убьют. Есть вещи похуже, чем проваливать квест. Не привлекай к себе внимания, понимаешь?» Алан кивнул. Пустота прошептал молитву, затем нажал кнопку на фазовых вратах.